День шестой. Среда. Ни один кошмар не потревожил в эту ночь сон Алины, и она проснулась в дивном настроении. «С тех пор, как ты вернулась из Парижа, у тебя впервые отдохнувший вид, а я начал было беспокоиться», — сказал ей Альбер за завтраком. «Наверное, я просто устала сильнее, чем сама полагала». Только произнеся с простодушной уверенностью эту фразу, Алина вдруг вспомнила о невероятной встрече с молодым человеком. Она вздрогнула. Альбер в этот самый момент пристально изучающе смотрел на нее и, дабы избежать допроса, сделала вид, что обожгла язык слишком горячим кофе. Он налил стакан холодной воды и со смехом протянул ей. «Вот, видишь, не зря твоя мать всегда говорила, что ты пьешь слишком быстро». «Моя мать уморит меня добрыми советами», — выпалила Алина и тут же изумилась словам, слетевшим с ее языка. «Черт возьми, и я тоже». Подобная, с позволения сказать, теза была бы уместнее в устах Орланды. «Да уж, разобраться в отношениях этих двоих не так-то просто. Я все время спрашиваю себя, что он выиграл, покинув ее. Конечно, он обладает ее знаниями, так что это было скорее раздвоение, а не разделение. У Орланды память Алины, но к нему отошли те эмоции, которые она отвергала. Он не смирился с вечным подчинением, убивавшим душу маленькой девочки, и стал той частью ее души, где она прятала свой гнев. Так что же означает фраза «Моя мать уморит меня» в устах Алины? Ощущение медленного умерщвления принадлежит Орланде. Откуда о нем известно Алине? Неужели, нанося удар по маскулинной части целого, затрагиваешь и женскую его составляющую? Алина прилежно выпила воду, в которой не было никакой нужды. Как, рассуждает человек, переживший нечто невероятное, невозможное, неправдоподобное? На этот вопрос по определению не существует ответа, поскольку невозможная суть то, что не происходит, и, следовательно, никогда ни с кем не случалось. Ну, разве что во сне или в бреду, когда человек самым естественным образом проживает дичайшие ситуации. Конечно, если не просыпается в холодном поту, как Алина при виде своего полутела. Увы. Алина не спала и, следовательно, не могла проснуться, а посему следовало сживать свой гренок, одеться и пойти на работу, короче, производить все те действия, которые можно совершать машинально, думая совершенно о другом. Труднее было поддерживать разговор с Альбером. Он слишком умен и не купится на банальности. Накануне Альбер задержался на работе, и когда вернулся, Алина уже спала. Она приняла две таблетки аспирина. Утром, за завтраком, Альбер пересказывал ей вечные страхи Ренье. О Гонконге речь больше не заходила, но это ничего не значило. Она была просто обязана вовремя и с чувством подавать свои реплики в диалоге. Алина отнюдь не слабая женщина. Орландо наверняка заявил бы, что вся сила характера — его заслуга, но забудем о его спеси. Именно загнав Орландо в самую секретную темницу своей души, Алина закончила учебу, написала диссертацию, получила, исключительно благодаря собственным достоинствам, нынешнюю работу. Безо всякой помощи Орланды она позавчера вечером на голубом глазу наврала Альберу, а сегодня решительно справляется со смятением, обещая себе, я обдумаю это позже, когда останусь одна, в безопасной тишине своего кабинета. Но поразмышлять на трезвую голову не очень получилось. Слишком много оказалось дел. С Секретарша принесла отпечатанную статью на вычетку, дальше была встреча со студентами по поводу их дипломных работ, потом заявился Дюшатель, до крайности возбужденный финансовыми дырами в факультетском бюджете, а на сладкое юная студентка, ощущавшая себя жертвой гнусной несправедливости, закатила истерику в коридоре прямо перед дверью кабинета Алины. «Я увижу его сегодня вечером», — убеждала себя Алина, — «и наверняка решу, что он сумасшедший». «Да, но как же графин?» Утром Орландо нашел на полу под дверью конверт. «Завтра маму кладут в больницу. Надеюсь, у тебя все-таки хватит совести навестить ее». «Все-таки?» было подчеркнуто двумя жирными чертами. Подпись отсутствовала. «Сестра», — сказал он себе. Бреясь, это новое занятие очень его забавляло, он состроил рожу Люсьену Лефрену. «Пора бы тебе начать вести себя пристойно с бедной женщиной. Бутылка каждый день. Да ты же убивал ее, кретин несчастный». Где бы ни находился Люсьен, слышал он обращенные к нему инвективы Орландо или нет, неизвестно, но ответа не последовало. Впрочем, Орландо на диалог не рассчитывал, так что и разочарования не почувствовал. Он пребывал в отличном настроении. Теперь, после происшествия в кафе «Европа», это было естественное его состояние, и жаждал новой встречи с Алиной. Он не сомневался, что она его ждет, и не давал себе труда задуматься о причинах подобной уверенности. Мы-то, знатоки мифов и преданий, понимаем, что две половины целого жаждут воссоединения и воссоздания утраченного единства. Нас искушают образы Тристана и Изольды, но боги караулят их с начала времен. Они ухмыляются, они ревнивы, эти неусыпные стражи. И любовь, удел и утешение смертных, всегда оказывается побежденной. Сборище у Бордье по воскресеньям и вторникам позволяли Орланде легко добраться до Алины. Он все о них знал, но сегодня вечером Альбер вернется домой в обычное время, так что Алина не сможет пойти с Люсьеном Лефреном поесть мороженого. Чаще всего она перекусывает у себя в кабинете примитивным сандвичем из кафетерия. Итак, Орландо решил составить ей компанию и отправился по лавкам. Он купил миленькие хрустящие булочки, крабовый салат, ломти ростбифа и любимую горчицу ее. Бегом вернулся в квартиру, любовно все нарезал, намазал и разложил, заварил крепчайший кофе и снова спустился за термосом, захватил две чашки, две бумажные тарелки и бутылку молодого вина. Орландо радовался, как ребенок, предвкушающий пикник. Вскоре все было готово, но у Орландо оставалось время, и он решил забежать на факультет естественных наук, чтобы взять лицензиатскую программу по математике. Сделав все, что собирался, он удалился, весело насвистывая. Орландо вошел в кабинет Алины в половине первого, в тот самый момент, когда она собиралась выходить. «Ни к чему торопиться. Я принес все, что нужно», — объявил он, водружая продуктовую сумку на стул, и под изумленным взглядом Алины начал освобождать угол стола точно так, как сотни раз делала это она сама. Орландо открыл ящик стола, где она держала бумажные салфетки, не глядя, захватил несколько штук и превратил их в скатерть, чтобы защитить от пятен стол. Университетские уборщицы не слишком усердствовали, натирая его воском. — К столу! — воскликнул он, закончив сервировать ленч. Алина взглянула. Он подал все, что она любит. Это плюс фокус с салфетками в ящике оказалось еще убедительнее, чем трюк с синим графином. «Значит, это правда», — выдохнула она. «А ты не была уверена?» Алина не отвечала, и Орландо, обняв ее за плечи, усадил перед тарелкой, куда положил бутерброд с ростбифом. «Лучшее на закуску, так ведь нас учила мама». «Как вы можете быть мной?» «Я покинул тебя в Париже», — отвечал он, открывая бутылку. «Но это же бред какой-то!» Он пожал плечами. «Ничем не могу помочь. Это все, что я знаю. Ты читал, я скучал, запертый в твоей душе. А на улице была чудная погода, и множество счастливчиков не имели несчастья утратить свою сексуальную принадлежность, и молодой красавчик, сидевший напротив тебя, тоже скучал. И я захотел переселиться в него». «Безумие какое-то! Невозможно совершить такое!» И так далее, и тому подобное. Я опускаю 10 минут однообразного до противности диалога. «Но как вы это сделали?» 12-летний ребенок, наверное, ответил бы: «Ну, не знаю, но сделал же». Но Орландо, кем бы или чем бы он там ни был, обладал знаниями заурядной взрослой особи, гомо сапиенс, живший в 20 веке. А, как известно, у нашего так называемого научного знания нет никаких доказательств того, что души умеют разделяться, чтобы путешествовать по миру. Орландо поднял брови и жестом полного бессилия развел руками. «Господи, до чего знакомое движение?» «Понятия не имею. Захотел и случилось. Как там у Шекспира? Есть многое на свете, друг Горацио, что недоступно нашим мудрецам». «Я не сильна в Шекспире». «Ну, это-то я знаю», — засмеялся он в ответ. «Ты попрекаешь себя своим невежеством как минимум раз в год, но воз и ныне там. Я не столь чудовищно рационален, как ты, вот и не позволил себя остановить. Пожелал и смог. Сколько раз мама долбала меня этим своим «кто хочет, может». Так вот, я в конце концов поверил. Ты всегда стремилась ей угодить, так что можешь похвалить меня. Я хотела угодить маме. Да ты что, ничего о самой себе не знаешь? Что ж, может, в этом и есть какая-то логика. По той же причине ты не ведаешь, как создала меня. Алина непонимающе уставилась на него. Я все то, чего не желала видеть в тебе мама. Всякий раз, чувствуя ее неодобрение, ты пугалась, отступала, пытаясь извергнуть из себя то, что ей не нравилось. Так вот, ничего нельзя изъять. И я тому живое доказательство. Я годами накапливавшийся в тебе. Ты всегда была грустной. Отрицать было глупо, она сама думала об этом в поезде. А сейчас тебе грустно? Алине не пришлось прислушиваться к себе, чтобы понять: нет, она не грустит. Это потому, что я здесь. Тебе меня ужасно не хватало, и вот я перед тобой, а не внутри тебя. Там я был недосягаем, недоступен. Здесь ты, во всяком случае, можешь поговорить со мной. Это вы говорите. «Конечно, ты ведь никогда меня не слышала, когда я пытался до тебя достучаться. Теперь тебе нечем крыть. Ну, разве что выкинешь меня из кабинета, но ты, только себя-то не обманывай, не испытываешь ни малейшего желания так поступать». «Это правда», — призналась себе обалдевшая Алина. «Правда. Покинув тебя, я дивно развлекался. Правда, за исключением тех моментов, когда я лежал в объятиях другого мужика, мне все время чего-то не хватало. Я не понимал, что делаю, когда в первый раз пошел домой. Потом вы с Альбером отправились ужинать к Денизе, и я вдруг запаниковал, хотя мое тогдашнее состояние точно определить очень сложно. Я чувствовал, что должен к тебе присоединиться, и так и сделал, потому что всегда поступаю в соответствии с собственными желаниями. Алина яростно замотала головой. В объятиях мужчины. Пошел домой? Нет, это уж слишком. В объятиях другого мужика? Переспросила она, верно следуя принципу «хочешь решить проблему, раздели ее на части». Естественно. Тебя ведь никогда не тянуло к женщинам? Я, как ты. Следовательно, я гомосексуален. С объективной точки зрения, но субъективно я ощущаю себя абсолютно гетеросексуальной, — заявил он со смехом, нарочно педалируя окончание. — У меня голова кружится, — пожаловалась Алина. Впервые в ее голосе прозвучал смех. — Не так быстро. — Итак, вы заявляете, что, отделившись от меня, ну, конечно, если я соглашусь со столь безумным предположением, а мне, судя по всему, придется это сделать. Вы ведь знали, в каком ящике лежат салфетки, приобрели гомосексуальные вкусы и склонности именно потому, что я гетеросексуалка. Совершенно верно. Счастлив констатировать, что мой уход ничуть не повредил стремительности твоего ума. На слове «уход» Алина поморщилась. «А что вы имели в виду, сказав, я пошел домой?» «Ну как же, к себе домой, к тебе, к нам. Я квартирую на улице Малебран, в комнате Люсьена Лефрена. Она, конечно, будет побольше той конуры, которую в университетском кампусе громко называли комнатой, но омерзительно до ужаса. Мебелюшка, наверное, из пилигримов, Маусом, вся, кроме револьвера, другое оружие отсутствует, ванны нет, только душевая кабинка, в которой только синяки да шишки набивать, а не мыться. Кстати, папина квартира на площади Константена Менье всегда была очень даже ничего. Но Альбер сделал из нее просто конфетку. Скажу тебе кое-что, о чем ты даже не подозреваешь. Идея мостика принадлежит мне. Помнишь, как она пришла тебе в голову? Это был своего рода импульс. Он тебя удивил и ускользнул. Так вот, это был я. Отрицать было невозможно. Алина тогда ужасно удивилась и, да, едва не выпалила: «Черт, да что за мысли!» И отказалась было от слишком экстравагантной идеи. Но Альбер воодушевился, он настаивал, кричал, что нет тут ничего невероятного, и Алинина робость отступила перед его напором. Мама перепугалась. «Ты готова была отказаться от своего проекта?» Но тут в игру вступил фактор Альбера. Она не посмела ему перечить, а он даже не знал, что невольно защищает тебя. Именно этого никогда не делал папа. Он вечно оставлял меня наедине с ней, полагая, что только матери знают, как правильно воспитывать дочерей. И я оставался без поддержки. Слушая монолог Орландо, Алина, никогда в жизни сознательно и методично, не обдумывавшая все эти вещи, вынуждена была согласиться с его логикой. Она вдруг поняла, что начинает верить этому невозможному, невероятному молодому человеку, который так страстно пытается внушить ей истины, которых сама она ни разу себе не говорила и не дала сорваться с языка, сакраментальной фразе «Откуда вы это знаете?» Орландо заметил, что сопротивление Алины слабеет, и решил закрепить достигнутый успех. В конце концов, идея отнюдь не нова. Жюльен Грин использовал ее в «Если бы я был вами». У него еще и отсылки литературные те же, что у нее. А как же Люсьен Лефрен? Он обвел физическое тело широким круговым жестом. Он хорош, правда? Как мне нравятся эти белокурые волосы. Он их смазывал какой-то клейкой дрянью, чтобы торчали. Я едва отмылся. Зато теперь они классно выглядят, такие пушистые, растрепанные, а плечи широкие, сильные, спина прямая, мускулистая, бедра узкие. И он просто чудо, этот парень. Я очень нравлюсь. Ты и представить себе не можешь, как это приятно. Да я не о том спрашивала. Где он? Ну, я не знаю. Я его оттолкнул, подвинул. А он не оказал ни малейшего сопротивления? Мне кажется, он был слабохарактерным. А может, так устал от себя самого, что словно совершил самоубийство, как только я появился? А как же его история, воспоминания, жизнь, наконец? Никак. Только в самом начале, в первые секунды, когда у меня разболелась голова, и я попросил у тебя аспирин, он дал знать, что не любит лекарств. А ночью у него случились кошмары. Дальше тишина. Может, он до ужаса рад моему появлению? А может, я избавил его от бремени земного существования, от которого он устал? Я спрашиваю себя, не подумывал ли Люсьен о самоубийстве? И Орландо вкратце поведал ей о сэкономленных деньгах и бутылках виски. Трудно жить, когда разрываешься между столь противоположными стремлениями. Уж кто-кто, а я все об этом знаю. Почему вы упомянули самоубийство? Из-за револьвера. Кроме гангстеров, только потенциальные самоубийцы держат дома оружие. Вообрази мое удивление. Грязные тарелки. Три рубашки, клянусь, не больше, сложенные аккуратненькой такой стопочкой, а под ними кольт. Я так удивился, что просто тихонько положил его на то же место. У него есть разрешение на ношение оружия? Черт, да я даже не знаю, на что это может быть похоже, но я вроде опознал самые обычные вещи. Обрывки банковских счетов, чековую книжку, бумаги по страхованию, словом, все как обычно. Алина, забыв о Люсьене Лефрене, впала в задумчивость. Итак, какая-то часть ее существа пребывает, судя по всему, в теле этого молодого человека. И ей это совершенно очевидно нравится. Приехали, приплыли. И как к этому относиться? Алина попыталась представить себе, что это она живет в теле Люсьена, думает его головой, видит его глазами, но ничего не вышло. Слова оставались бесплотными. «Меня выпотрошили». И получился он, — сказала она себе, но мысль эта надолго в ее голове не задержалась, словно почувствовала свою неуместность и отправилась отсидеться куда-то в глубины мозга хозяйки. Алина даже в располовиненном состоянии сохранила любовь к порядку. Орландо, которого ей, по примеру Поля Рено, приходилось называть Люсьеном, положил ей на тарелку второй бутерброд, Алина вспомнила вазочку с мороженым, и удивление неуместностью жеста улетучилось. Она понимала теперь, что Орландо совершенно совпадает с ней физически, ощущает практически интимную близость, в отличие от нее самой, и это несовпадение встревожило, смутило ее душу. Она внимательно взглянула в лицо белокурому растрепанному красавчику и вынуждена была признаться себе: да, он привлекателен. Алина лицом к лицу столкнулась с непостижимым. Он знает ее изнутри. Он узнает ее по голосу. А ведь сама она не ведает его истинного звучания. Записанный на пленку, он выглядит иначе. Он приобщен вкусу ее губ и самым тайным ароматом ее тела.